Матерь Агни-йоги. Будем учиться в себе различать личность свою и индивидуальность. Все приходящее сосредоточено в первой. Она живет сегодняшним днем и собою. Она подлежит смерти, ибо со смертью кончается все, чем она живет, влача за собою в мир тонкий осколки земных переживаний. Мешает это обреченное смерти начало полному проявлению индивидуальности, пытаясь своим призрачным «я» затемнить ее свет. Личность, не подчиненная индивидуальности и живущая только собою, ее враг.